Глава 27. В нашей гостиной обычно всегда шумно, хотя бы потому, что нас тут 8 человек, и всегда кто-то с кем-то разговаривает, кто-то смотрит телевизор, Нобуа вечно играет на приставке, не удосуживаясь надеть наушники или хотя бы приглушить звук, а в те редкие минуты, когда наступает пауза в боевых действиях Нобуа против НПС, слышно, как работает кофемашина. Однако, как и в книге «Джунгли», у нас есть водяное перемирие, и это тот час, на который Шикасан выдает нам наши телефоны. Кстати, даже с выданными на руки телефонами мы не можем позвонить или общаться в режиме чата, интернета тут нет и сотовая связь глушится, так что все, что мы можем, проверить сообщения и ответить тем же. Потом, когда телефоны унесут куда-то, где есть связь, наши сообщения уйдут, а новые будут доставлены. Полагаю, это во имя цензуры и контроля за информацией, ну и чтобы спойлеров не допускать. Наступает тишина. Каждый на том месте, где его застало благословение связи и информации, сидит в молчании, чего-то там тыкая в телефоне. И я не исключение. Сразу же захожу в раздел сообщений. У меня их 11 штук. Одно от мамы. Она беспокоится, все ли у меня в порядке, и инструктирует по форме одежды. Дескать, у вас там ангары и павильоны большие, постоянные сквозняки, одевайся теплее. И не позорь семью. Как именно не позорить семью не написано, а просто стоять в углу тоже не вариант. Мама и сама обычно выбирает скорее проактивные действия, нежели пассивность и закрытость. Потому самый верный вариант – это как у диснеевской «Мулан». Производить действия во славу семьи. Да, все эти победить монголов и спасти Китай. Служит ли к вящей славе семьи Такахаси раздевание девушек и битье мальчиков? Или вот удушение Суры Тян? Будем считать, что служит. Прославляет род наш в веках. Спустя столетия высеченные в граните на стенах великого храма Такахаси будут представлены эти сцены – удушение голой Тамока и одетой Суры, и туристы будут ахать и охать и фотографироваться рядом. А если какая девушка ходит счастье в личной жизни и больших достоинств, распирающих блузку изнутри, то ей надо будет погладить гранитные достоинства Тамока, которые за годы таких вот суеверий будут блестеть, выделяясь на общем фоне. Я хмыкаю и пишу маме, что все хорошо и что мною уже произведены действия во славу рода и семьи. Спрашиваю, как там папа и Хината, передаю привет. Следующее сообщение – это фоточка от Тамока. Открываю ее и вижу, что девочки постарались. На фото Наоми и Тамока и палец Шизуки. В общем-то, обычное вышло бы фото, если бы не парочка нюансов. Во-первых, Тамока у нас без одежды, вот совсем. Она стоит за спиной у красной, как рак, Наоми и держит нашего председателя клуба экзорцистов за грудь, так что не видно ее сосков. В свою очередь предплечье Тамока целомудренно прикрывает ее собственные, зато Наоми у нас не голая, в смысле не совсем голая. Она в красных веревках шибари, связанная методом «панцирь-черепахи», и на переднем плане палец Шизуки, протянутый горизонтально и закрывающий девушкам. Трусиков на них тоже нет. Есть только палец Шизуки. В целом композиция вроде и не показывает ничего лишнего, но все на грани фола. В голове возникают красочные картинки, как они все это снимали, сколько было дублей и как умаялись. И я остро жалею, что меня с ними рядом не было. Жалко же. Подпись к фото гласит, что без меня скучают, что Наоми совсем от рук отбилась и некому ее связать да наказать как следует, что сама Тамока тоже считает себя от рук отбившейся и заслуживает наказания, возможно, не такого жесткого, как Наоми, но все же. Что же касается Шизуки, то о ней она ничего плохого сказать не может, потому что-то учится ножи метать в помещении клуба. А это так приятно и бодряще, когда рядом с тобой ножики летают. И вообще, Ашизуки только хорошая, потому что она, Тамоко, все еще моя рабыня, а если Шизука в ней лишних дырок понаделает, то кому такая рабыня нужна будет? Не-не-не, все свои технологические отверстия Тамоко будет беречь и по возможности не добавлять непредусмотренные природой и... не позорен наш клуб, вот». Я улыбаюсь, я пишу в ответ, что скучаю тоже, что фотография вышла просто шик, и теперь я всю ночь спать не буду, представляя, как вы ее делали, что я рад за технологические отверстия Тамоко и обязательно накажу и ее, и Наоми, как только выйду за пределы этого информационного концлагеря, что, по моим расчетам, будет уже на следующей неделе. Люблю, скучаю, жду встречи. Еще сообщение от Шизуки. Та пишет, что эти совсем уже распоясались и пробуют тут проводить ритуалы без меня, друг с другом, и что она, Шизука, будет себя беречь для будущего избранника и семьи, и что эти пытаются ее соблазнить своими жировыми отложениями, но она, Шизука, кремень и никогда. Сообщение прерывается. Интересно, что с Шизукой случилось? Пишу ответ, короткое «молодец» и эмодзи с большим пальцем поднятым вверх. Оргии я одобряю, если они все безопасно проводят без третьих лиц и между членами клуба, все замечательно. Вернусь, проверю. В голове возникает картинка, связанная Наоми, Тамоко в чулках с сеточкой и кожаном бюстгальтере, и Шизуки с плетью в руках. Я такой с планшетом в руке, отмечаю галочкой пункты для проверки, делаю замечания, и «да не умеете вы, отойди, да я покажу». Фыркаю от смеха, рядом фыркает Сора. У нее в телефоне тоже что-то забавное. Мы обмениваемся взглядами и снова опускаем глаза в телефоны, каждый в свой. Сообщение от Нацуми, голосовой файл, который надо скачать и перенести в диктофон. Ай да Нацуми, ай да умница. Да, тут никого из знакомых нет, и только твой голос будет со мной в ночной тишине. Благо наушники я достал, попросил у Шики. Скачиваю файл, чтобы насладиться голосом Нацуми позже, когда вокруг меня не будет гостиной и остальных участников. Как сказала Юрико, это интимное. Надеюсь, Нацуми Тян верно понимает политику партии и правительства, и на этой записи она рассказывает, какого цвета на ней трусики и прочие непристойности. Может, даже что-нибудь из разряда «А сейчас мы с Мико сидим в моей ванной, и я намыливаю ей спинку». «Передай привет Кенте, Микотян. А теперь мы будем намыливать не только спинку. Не вертись, Микотян!» Пишу сообщение для Нацуми. Пишу, что получил ее запись и уже оценил саму идею. Пишу, что искренне надеюсь на эротические фантазии в записи, и если их нет, предлагаю ей задуматься над таковой возможностью. И это все только потому, что мы сейчас на достаточном расстоянии, и она не сможет заехать мне в ухо за такие вот предложения, манипуляторша. Следующее сообщение от Хинаты. Она пишет, что я Бака, потому что Бака вот, и что она за меня болеет, и все в ее классе, да что там в ее школе, будут за меня голосовать. Файтинг, гомбаре! А еще что Айка хотела выставить неприличную фотку, но она, Хината, грудью своей встала на защиту моей целомудренности и невинности и лично отредактировала это безобразие. Следующим сообщением от нее было фото Айки в купальнике. Ну как в купальнике? Я предполагаю, что в купальнике, потому что ниже шеи все на фото было заблюрено и размыто до степени полной невозможности отличить части тела Айки Тян от окружающего ее пейзажа. Хмыкаю, пишу в ответ, что ценю заботу и что сама она Бака, и что голым телом Айки меня не напугать, пусть высылает, и за родителями пусть присмотрит, как у них дела. Беспокоюсь я. Еще раз разглядываю фото Айки, отмечая, что-то выросло вполне симпатичной, и есть какая-то изюминка в ее гордо вздернутом носике и таком взгляде свысока. Растет готовой хищницей, готова рвать и метать и отстаивать свое место под солнцем. Жаль, что ниже шеи Айку от пейзажа не отличить. На этом шоу парню нужна вся помощь в сборе материала для мастурбации, какая только возможна, так сказать, чтобы переносить тяготы и лишения. Я фыркаю от сдавленного смеха вслух. Сора поворачивает голову и находит меня взглядом. «Ты чего?» – спрашивает она у меня. «Что там?» «Подружка сестры фото отправила, но на фото ничего, кроме головы», – отвечаю я. «Так сказать, минус в список». «Какой список?» – моргает Сора. «У тебя список есть?» «У каждого парня есть список, уверяю я. Мастурбационный, то есть такой, где у тебя разложены объекты для сексуальной объективизации в порядке снижения важности». «Ты этим занимаешься?» Брови у Соры Тян взлетают под кромку волос, и я вздыхаю. «Конечно, я этим занимаюсь. Не буду оправдываться в стиле «все этим занимаются», но вообще-то так и есть. Занимаются этим все, просто никто про это не говорит», — отвечаю я. «Но мне от народа скрывать нечего. Крокодил, крокожу и буду крокодить». «Как-то это неприлично», — говорит Сора, начиная краснеть. «Ну, говорить об этом». «Ага», — отмечаю я ее легкое покраснение и прочую физиомоторику лица. «Ну вот у нас и есть тема для первого урока». «Но, между прочим, стыд — это порождение социального страха перед порицанием группой твоих действий. Как правило, стыд — это форма страха. Интересно, что быть бесстрашной почетно, а быть бесстыжей уже как-то не очень, не?» «Так и есть», — кивает Сора. «Я бы не хотела быть бесстыжей». «А придется», — пожимаю плечами я. «Недаром говорят, что все сокровища мира лежат по ту сторону твоего страха. Так и тут. Все, чего ты хочешь достичь, всегда лежит по ту сторону твоих собственных ограничений себя. В данном случае по ту сторону твоего стыда». «Я ничего не боюсь», — говорит Сора, встряхнув своими длинными черными волосами. «Но как же стыд? Это важно! Стыд предательства удерживает от совершения предательства. Стыд поражения движет воина вперед!» «Не, это неверно», — машу рукой я. «Вот смотри, как говаривал старина Фрейд, мы делаем все либо из-за страха смерти, либо из желания продлить себя, то есть желания секса. Упрощая, все можно свести к позитивному и негативному стимулу. Можно действовать из страха, страха поражения, страха неудачи, страха осуждения, страха, что тебя уволят и ты помрешь на улице в канаве от голода. А можно действовать из любви. Любви к близкому человеку, к своей семье, к своей работе, к своей родине. Но, как правило, те воины, которыми движет страх, проигрывают. И ты знаешь об этом, верно?» «Да», — соглашается со мной Сора. «Трус долго не живет». Я развожу руками. «Вот за что мне нравится Сора. Она не будет цепляться за формулировки и неточности в них. Не будет отстаивать точку зрения, если видит, что не права. Она умеет проигрывать, и это подкупает. Прямая, как палка, резкая, как взмах меча, но в то же время правильная. Такая, как она, никогда не нарушит своего слова и жестче всего спросит сама себя». «Вот видишь, — говорю я, — а значит, нами не должен руководить страх или стыд, только любовь, ну или иной позитивный стимул. А если я не испытываю страха, а хочу голову кому-то проломить бакеном?» — задается вопросом Сора. «Это я тоже из любви, из позитивного стимула?» «Если нет страха, значит, любовь. В данном конкретном случае любовь к проламыванию голов бакеном или к проламыванию чьей-то конкретной головы. Оставим в стороне моральный аспект, равно как и уголовное законодательство. С точки зрения мотива все именно так». «Хм», — задумывается Сора и вскидывает голову. «Хорошо, я поняла, сенсей. Что надо делать?» «А ты быстрая», — удивляюсь я. «Вообще Сора меня поражает. Она как будто и не девушка вовсе, а рациональный человек в теле девушки. Да, это две больших разницы, как говорят в Одессе. Девушки бессознательно кокетничают в любой ситуации, а уж умные разговоры с мужчиной – это и вовсе поле битвы для их воспаленных умов. А Сора реально слушает и делает выводы. С первого раза. Чудо, не иначе. Но так, в глазах у Соры нетерпение, предвкушение и энтузиазм, гремучая смесь. Где-то там вдалеке, в самой бездне ее глаз, вспыхивают уже знакомые искорки. «Хорошо, сдаюсь я. Давай поговорим об этом. Как часто ты мастурбируешь и что при этом представляешь?» «Я?» Лицо у Суры резко вспыхивает красным. «Да я никогда! Вот еще!» «Ну вот это и будет твоим домашним заданием. А ты попробуй». Прищуриваюсь я в стиле доброго дедушки Ренина. «Мне бы еще броневичок, куцый пиджак, кучу полуголых девиц, обмотанных пулеметными лентами вместо одежды». Тамока в кожаном бюстгальтере с маузером, Наоми за пулеметом Максим и Шизуку с шашкой вместо ножика. И готово. «Сексуальная эволюция, о которой так долго говорили большевики, свершилась! Ура, товарищи! От каждого по способностям и каждому по потребностям! Долой буржуазную ревность и собственничество! Пролетарии всех стран, соединяйтесь в оргии!» «Как попробовать?» «Никогда еще девушка-самурай не была в таком ужасе, по глазам вижу». «Ты не знаешь, как?» Красная Сура мотает головой в отрицании любых знаний по предмету. «Бедненькая, не знает, что с собственным телом делать. Сюда бы Наоми. Кстати, она ж тоже перфекционистка. Ей полезно будет расслабиться немного. Надо будет их познакомить, ага». «Тут ничего сложного. Посмотри в интернете. Начинаю было я и осознаю, что сглупил. Интернета тут нет. Информационная блокада, помнишь?» Я вздыхаю. Сора вопросительно смотрит на меня. Она-то понимает, что я затупил, что искать в интернете у нее не получится. С другой стороны, обучать взрослую девушку мастурбации – это ходить по охрененно тонкому льду. Там недалеко и до... «А давай я тебе все остальное тоже покажу, пока мы все тут без одежды. И не то чтобы я этой части боялся, скорее я на нее надеялся, но, блин, секс с неофитом, да еще и с девушкой тотчас задействует все механизмы природного импринтинга, а как результат у нее могут начаться все эти романтические чувства. Учитывая то, что я не собираюсь останавливаться в своей просветительской деятельности на одной девушке, эти вот романтические чувства могут стоить мне проломленного черепа. Ай, к черту благоразумие! Красивая девушка просит о помощи в деликатном вопросе, когда я отказывал барышням в беде. Хорошо, говорю я, ты про пестики и тычинки знаешь, вообще о процессе размножения. Вот не надо меня за дуру держать, вспыхивает Сора, все знаю». «Ну вот, процесс мастурбации – это фактически имитация полового акта, поясняю я. С фантазиями и всем таким. Тебе главное – начать изучать свое тело и его потребности. Неправильных ответов тут нет. У каждого здесь свой подход. Все довольно индивидуально и, кстати, это будет очень полезно». «Полезно?» Проводили такой эксперимент, доводили до хронического стресса орангутанга. Бедное животное били током, обливали водой, не давали спать и все такое. Так вот, в своем обычном состоянии орангутанг мастурбировал 3-4 раза в сутки, но во время стресса до 75 раз в сутки. «Ого!» – бормочет Сора, впечатленная орангутангом. Во время этого выделяются многочисленные гормоны, снимающие стресс, обезболивающие и дающие разрядку утомленной психике, говорю я. «Попробуй, это полезно, потом поделишься опытом». Зависает на некоторое время Сура, а потом скидывает голову с решительностью во взгляде. «Будет исполнено, сенсей!» «И это я только второй день на шоу, говорю я сам себе. С ума сойти! Что же дальше будет?» «Время!» Говорит Сура, кидая взгляд на часы. «Скоро телефоны отберут!» «Ай, точно!» Я поднимаю телефон и проверяю следующее сообщение. Сообщение с незнакомого номера, вложена фотография. Жду, пока загрузится, и... Вот она, Айка Тян, уже без блюра и пикселей, где-то на пляже в довольно смелом купальнике. «Хм», говорю я, «Ай, Катян, молодец! Достала мой номер и втайне от Хинаты все-таки прислала мне свое фото в купальнике. За волю к победе заслуживает отдельного места в списке».